Глава 7. Нашествие шведов. После тех славных дней, когда прогремели победы на Неве и был построен Петербург, успехи в войне со шведами почти всегда сопутствовали русскому оружию. Была отвоевана у шведов чуть не вся Прибалтика. Теперь уже из года в год спускалось все больше военных кораблей, и русские эскадры смело плавали по Балтийскому морю, ища сражений со шведами. Все же король Карл XII принудил выйти из войны Августа II, и польским королем стал шведский ставленник Станислав Лещинский. Карл XII решил, что настало, наконец, время расправиться с Россией и продиктовать царю Петру условия мира. Дав годичный отдых солдатам, самонадеянный король двинул почти 50-тысячную шведскую армию к русским границам. Россия осталась один на один с грозным врагом. Карл XII, перейдя со своей армией русскую границу, имел обширный завоевательный план. Западные и северные окраины России, Новгород, Псков, громадные области, Архангельскую и Вологодскую, простиравшиеся на восток вплоть до самого Урала, Карл собирался присоединить к Швеции. Всю Украину и Смоленщину Карл XII обещал подарить своему ставленнику и союзнику, польскому королю Станиславу Лещинскому. То, что еще осталось бы от русского государства, Карл думал разделить на отдельные мелкие княжества, как было когда-то, в древности. Так в своих мечтах самонадеянный завоеватель хотел повернуть историю вспять. Горделивые мечты эти разлетелись в прах при первом же столкновении с суровой действительностью. Вторгшийся на русскую землю многочисленной армии завоевателей был приготовлен достойный отпор. Царские манифесты приказывали населению хлеб спрятать в ямы в лесах, также себе и скоту место в лесах и в крепких местах приготовить, дабы неприятель ничего не мог к пропитанию получить. Жители призывались к вооруженной борьбе с шведскими захватчиками, которые к службе годны оставались бы с ружьем и с коньми для сопротивления неприятелю. Война превратилась в народную, как бывало всегда, когда враг осмеливался перешагнуть границы Руси. Белорусские крестьяне угоняли скот в леса, уходили туда сами, сжигая свои деревни. Перед шведами расстилалась пустынная страна, без людей, без жилья, без дорог. Щеглевато одетые шведы, перебираясь через топи и болота, строя настилы, разбирая устроенные партизанами засеки и завалы, быстро превратились в изможденных грязных оборванцев. Положение осложнялось тем, что шведам были малоизвестны дороги, ведущие вглубь страны. Завоеватели хватали местных жителей и заставляли их служить проводниками. Те соглашались, но вели шведов по самым скверным дорогам и зачастую приводили совсем не туда, куда нужно. Заведя неприятеля в лесную трущобу или топь, проводники либо скрывались, либо принимали смерть. Съестные припасы у шведов кончались, и неоткуда было их пополнять. Ни хлеба, ни мяса нельзя было добыть ни за деньги, ни силой. Маленькие отряды, отправленные на фуражировку, исчезали бесследно. Большие не находили ничего. Ни одно передвижение шведских сил не оставалось скрытым от русского командования. Обо всем доносили добровольные и усердные разведчики, крестьяне. Шведы, встретив совсем не тот прием, которого ожидали, пришли в ярость. Начались жестокие расправы с населением завоеванного края. Захваченных жителей пытали, жгли на кострах, стараясь вынудить признание, где спрятано съестное. Не добившись ответа, отрубали пленникам руки и ноги, вешали, сжигали живьем. Насильники не щадили ни женщин, ни детей. Шведы, — писал Меньшиков, — мучают, вешают и жгут мужиков, как прежде никогда не бывало, дабы ямы хлебные показывали. Утеснение убогих людей невозможно довольно описать. Шведский генерал Левенгаупт ускоренным маршем вел свой вспомогательный корпус на соединение с главными королевскими силами. 28 сентября произошла битва при Лесной, которую Петр позже назвал «матерью полтавской баталии». Шведская армия превосходила численностью русскую. У Левенгаупта было 16 тысяч солдат, у Петра только 14 тысяч. Царь сам вел войска в бой. Шведы потерпели страшное поражение. Только на месте битвы они оставили 8,5 тысяч убитых. Множество раненых умерло в окрестных лесах. Около 800 шведов попали в плен. Русские, правда, тоже потеряли около 4 тысяч человек убитыми и ранеными. Зато к Карлу успели убежать только жалкие остатки вспомогательного корпуса с самим Левенгауптом во главе. Но явились они без продовольствия, без боеприпасов. Весь огромный обоз из 5 тысяч телег достался русским. Русские взяли всю шведскую артиллерию и 42 знамени. В битве при Лесной шведы узнали силу русского оружия. Они сразу потеряли всю свою самоуверенность и со страхом думали о грядущих боях. Для Карла XII разгром Левенгаупта был непоправимым бедствием. Помощи людьми и боевыми припасами ожидать больше было неоткуда, а предстояло помериться силами со всей армией царя Петра. Уже первые переходы шведской армии, двинувшейся из Могилева на Украину, показали Карлу всю опасность затеянного им вторжения. Продовольствие для армии и здесь невозможно было достать. Шведские солдаты срывали в полях колосья и только ими питались, размалывая зерна камнями. В войске появились повальные болезни. Люди умирали сотнями. Шведские солдаты горько острили, что у них только 3 доктора. Доктор Водка, доктор Чеснок и доктор Смерть. Радостное настроение победителя при Лесной вскоре было испорчено неожиданным известием об измене Мазепы. Вторгнувшись с войском на Украину, Карл XII рассчитывал на поддержку гетмана Мазепы. Тот, давно задумав измену, обещал отдать Украину шведам и отложиться от России. Однако и Карл, и Мазепа просчитались. Украинский народ не пошел за предателем и остался верен братскому русскому народу. Когда Мазепа сбежал в лагерь Карла XII, с ним вместо обещанной 40-тысячной армии прискакали 2 тысячи авантюристов-казаков. Карл охладел к Мазепе, поняв, что перешедшая с гетманом ничтожная кучка изменников не в силах повернуть ход войны. В самом начале января 1709 года шведской армии преградила путь крепость Вепрек. Там стоял гарнизоном пехотный полк Юрлова. Численность гарнизона, 1500 человек, была недостаточна для обороны обширной крепости, к тому же плохо защищенной низкими земляными валами и рвом с замерзшей водой. Шведы предложили коменданту крепости капитулировать. Храбрый Юрлов отказался, и гарнизон начал готовиться к обороне. Рота поручика Тарпакова стояла в самом опасном месте, где вал был более всего открыт для неприятельских атак. — А что, ваше благородие, — предложил Акинфий Куликов, — ежели с шведом катушку устроить? — Как это катушку? — не понял офицер. — Да ведь мы, бывал, в деревне, когда ледяные катушки ладили, никак не могли на них прямиком забраться. — А это прекрасная мысль! — воскликнул Тарпаков и поспешил с докладом к коменданту. Поздним вечером русские солдаты обильно полили валы водой, а ночной мороз докончил дело. Когда после перестрелки шведские полки пошли на приступ, солдаты, сделав несколько шагов вверх, неудержимо катились обратно. Несмотря на всю серьезность положения, юрловцы так хохотали, что это даже мешало некоторым целиться. Впрочем, залпы русских солдат косили целые шеренги шведов. Несколько приступов было отбито. Рота Тарпакова потерпела незначительные потери. Поручику пуля царапнула плечо. Илья Марков во время рукопашной всадил штык в шведского гренадера, скатился с ним с верхушки вала до самого низа и при этом вывихнул себе ногу. Вывих был тут же вправлен, но товарищи смеялись над Ильей до слез. «Удружил тебе батя своей выдумкой!» «Ничто», — возражал Илья, — «шведам хуже пришлось». У осажденных не хватало припасов для огненного боя. Пули быстро кончились. Свинцовая кровля, содранная солдатами с костела, была пущена в дело, и куски ее, забитые в дуло фузей шампалами, принесли смерть многим сотням шведов. Но опустили бочки с порохом. Расстреляв все зелье, солдаты подчинились приказу Юрлова и сдались врагу. Больше тысячи русских пленных во главе с подполковником вынуждены были последовать за шведской армией. Защита Веприка сыграла важную роль в войне, задержав наступление шведов и нанеся им большой урон. 2000 вражеских солдат и много офицеров полегли на ледяных валах Веприка. В феврале 1709 года шведы заняли слободу Коломак. От Коломака была всего какая-нибудь сотня верст до Белгорода. Дальше по старинному Муравскому шляху, единственному пути, пригодному для большой армии, лежали Ливны, Тула, а за Тулой и цель шведского похода – столица России – Москва. Но путь к Белгороду по Муравскому шляху вел через узкий проход, окруженный болотами и лесами, и в этом проходе стояли русские войска. Дорогу на север можно было пробить только штурмом. После Лесной Карл не решился на такое рискованное предприятие. В поисках обходных путей он повернул на юго-запад, к берегам реки Ворсклы. Карл рассчитывал оттянуть к Ворскле главные русские силы, там разбить их и лишь после этого вновь двинуться на Москву. Русская армия, угадывая намерения врага, не пошла за шведами, а передвинулась западнее и расположилась у Ахтырки и Миргорода, по-прежнему закрывая неприятелю путь к северу. На берегу Ворсклы стояла крепость Полтава. Чтобы вызвать царя Петра на решительные действия, Карл XII решил взять Полтаву, закрывавшую путь на Белгород, и далее на Ливны и Тулу. К тому же эта крепость казалась ему легкой добычей. В ней было всего несколько тысяч жителей и немногочисленный гарнизон. Советники Карла пытались предостеречь короля от задуманного дела. Генерал Геленкрок сказал: «У нас здесь недостаток во всем, что нужно для осады». На это Карл ответил: «Русские сдадутся при первом пушечном выстреле с нашей стороны. Я вас уверяю, что нам даже не понадобится штурмовать Полтаву». «Не понимаю, как мы возьмем крепость», — возразил Геленкрок. «Разве только нам будет благоприятствовать особенное счастье». «Мы совершим необыкновенное», — сказал Карл, засмеявшись. «Боюсь, что все это дело действительно окончится самым необыкновенным образом», — проворчал Геленкрок.